Глава 8. Наутро, выбравшись из постели и сделав пару шагов, я чувствую, что даже двигаться не в состоянии. Забравшись под душ, я вспоминаю о своем незавидном положении. Когда у тебя есть всего 3 месяца, времени чувствовать себя усталым просто нет. Я проношусь мимо Джули, она, судя по всему, не очень хочет со мной разговаривать, и детей, кажется, уже догадывающихся, что что-то не в порядке, и отправляюсь на завод. Всю дорогу я думаю, как связаться с Ионой. Это действительно проблема. Чтобы попросить Иону помочь, я сначала должен его найти. Первое, что я делаю, добравшись до своего кабинета, это велю Френ забаррикадировать дверь от толпы, готовящейся к лобовой атаке. Только я усаживаюсь за стол, как звонит Френ. Билл Пич хочет поговорить со мной. «Отлично», — бормочу я и снимаю трубку. «Слушаю тебя, Билл». «Не вздумай еще хоть раз уйти из какого-нибудь из моих совещаний», — рыкает на том конце Пич. «Ты меня понял?» «Понял, Билл». «А теперь, поскольку тебя вчера так не вовремя не было на совещании, мне нужны кое-какие цифры», — говорит он. Через несколько минут я вызываю Лу. Без его помощи мне не справиться. Потом Пич подключает Этана Фроста, и мы разговариваем вчетвером. И больше уже за весь день у меня так и не находится времени подумать об Ионе. Только я заканчиваю с Пичем, как в кабинет входит с полдюжины сотрудников на совещание, которое откладывалось еще с прошлой недели. Следующее, что я замечаю, взглянув в окно, уже темно. Солнце уже зашло, а я все еще где-то на середине 6-го за сегодняшний день совещания. После того, как все уходят, я еще немного работаю с бумагами. В 8:00 сажусь в машину и еду домой. Я долго стою на светофоре и, пока голова ничем не занята, припоминаю, с чего начался сегодняшний день. И тут возвращается мысль об Ионе. Проехав пару кварталов, я вспоминаю о старой записной книжке с адресами. Торможу у заправочной станции и из автомата звоню Джули. «Алло», — отвечает она. «Привет, это я», — говорю я. «Слушай, мне надо заскочить к маме, забрать кое-что. Я не знаю, сколько у меня уйдет времени, так что ужинайте без меня». «Когда ты захочешь поужинать в следующий раз?» — начинает Джули. «Знаешь, Джули, хватит. У меня и так неприятности выше головы. Это действительно важно». Она примерно секунду молчит, потом вешает трубку. Когда я проезжаю по тем улицам, где вырос, у меня всегда возникает какое-то странное чувство. Куда бы я ни посмотрел, все будет во мне воспоминание детства. Вот на этом углу я подрался с Бруно Крепски. А на этой улице мы каждое лето гоняли мяч. А вот аллея, где я в первый раз целовался с Ангелиной. Я проезжаю мимо столба, который помял крыло отцовского Шеви, из-за чего мне пришлось отработать у него 2 месяца без зарплаты, чтобы рассчитаться за ремонт. Ну и все такое. И чем ближе к дому я подъезжаю, тем больше воспоминаний теснится у меня в голове. Кроме того, появляется какое-то очень теплое и в то же время неудобно напряженное чувство. Джули не любит это место. Когда мы только приехали в город, то каждое воскресенье навещали маму и Деннис Николь. Это его жена. Но у нас с Джули было из-за этого столько ссор, что теперь мы здесь почти не бываем. Я оставляю Бьюик на обочине перед крыльцом маминого дома. Это узкий кирпичный рядный дом, ничем не отличающийся от других домов на улице. На углу — магазин отца, который теперь принадлежит Денни. Там уже темно. Денни закрывает в 6. Я выхожу из машины с ощущением того, что мой костюм и галстук здесь совершенно не к месту. Мама открывает дверь. «О, Господи!» Хватается она за сердце. «Кто умер?» «Никто не умер, мам. Успокаиваю я ее». «Это Джули, да?» Спрашивает она. «Она тебя бросила?» «Пока еще нет». «Подожди, — говорит она. «Дай мне подумать. Сегодня вроде не день матери». «Мама, я приехал, чтобы найти одну вещь». «Одну вещь? Какую вещь?» — спрашивает она, посторонившись, чтобы я вошел. «Входи, входи, не выстуживай дом. Господи, как ты меня напугал. Теперь ты здесь, в городе, а совсем перестал ко мне приезжать. Что, стал такой важный, что теперь уже и не до старой матери?» «Ну что ты говоришь, мама? Я очень занят на заводе», — объясняю я. «Занят, занят», — ворчит мама, идя впереди меня на кухню. «Есть хочешь?» «Да нет, не беспокойся», — отвечаю я. «Да какое это беспокойство?» — говорит мама. «Есть спагетти с мясом, я могу разогреть. Хочешь с салатом?» «Нет, спасибо, я только выпью кофе. Мне нужна моя старая записная книжка с адресами», — говорю я. «Та, что была у меня еще в колледже. Ты не знаешь, где она может быть?» Мы заходим на кухню. «Твоя старая записная книжка с адресами», — задумчиво повторяет мама, наливая мне кофе из кофеварки. «Пирога не хочешь? Дэнни принес вчерашний из магазина». «Нет, спасибо, мама, не хочу», — отказываюсь я. «Скорее всего, она где-то среди моих старых тетрадей». Мама протягивает мне чашку с кофе. «Где-то среди твоих тетрадей». «Ты не знаешь, где они могут быть?» Мама, прищурившись, смотрит на меня. Она думает. «Наверное, нет. Я помню, что убирала твои вещи на чердак». «Ладно, пойду посмотрю». С чашкой кофе в руке я поднимаюсь на второй этаж и оттуда на чердак. «А может быть и в подвале!» — кричит мне снизу мама. Через 3 часа, перебрав рисунки, которые я делал еще в первом классе, перевернув модели самолетов, целый набор музыкальных инструментов, которыми когда-то пытался овладеть мой братец, мечтавший о славе рок-звезды, перетряхнув свои школьные дневники, 4 старых огромных чемодана, забитых квитанциями из магазина отца, пересмотрев старые любовные письма, разобрав выцветшие фотографии, пожелтевшие газеты и еще тьму старых вещей и наглотавшись пыли, записной книжки я так и не нахожу. Мы решаем оставить чердак. Мама все же уговаривает меня поесть, и потом мы принимаемся за подвал. «Ой, посмотри!» — восклицает мама. «Нашла?» — спрашиваю я. «Нет, но я нашла фотографию дяди Пола еще до того, как его арестовали за растрату. Я рассказывала тебе эту историю?» Проходит еще час. Мы перебрали все, что было возможно, и я заново прослушал курс по истории жизни дяди Пола. Черт возьми, где она может быть? «Ну, я не знаю», — говорит мама. «Если только в вашей комнате». Мы поднимаемся на 2-й этаж, в комнату, которая когда-то была нашей с Дэнни. В углу стоит старый письменный стол, за которым я когда-то делал уроки. Я вытаскиваю верхний ящик, и, конечно, она там. «Мама, мне нужно позвонить». Телефон находится на площадке между 1-м и 2-м этажом. Это все тот же старый аппарат, который был установлен еще в 1936 году, когда магазин стал приносить отцу достаточно денег, чтобы он мог позволить себе такую роскошь. Я сажусь на ступеньку, в руке у меня блокнот, портфель пристроен у ног. Я снимаю трубку. Она настолько массивна, что с успехом сойдет за дубинку, случись ворам забраться в дом. Я набираю номер. Как оказывается, только 1-й из многих. Времени уже 1:00, но надо учесть, что я звоню в Израиль, а его, как известно, отделяет от нас полмира, так же, как и нас от него. Приблизительно получается, что когда у них день, у нас ночь, а когда у нас наступает ночь, у них как раз утро. Так что 1:00 довольно подходящее время для звонка. Через какое-то время я дозваниваюсь до одного своего старого университетского приятеля, который может знать что-нибудь о том, где можно отыскать Иону. Он находит для меня другой номер телефона. К 2 часам ночи блокнот у меня на коленях уже весь исписан телефонными номерами, и я одного за другим обзваниваю коллег Ионы. Мне удается убедить одного из них дать мне номер телефона, по которому я мог бы с ним сейчас связаться. К 3 часам я нахожу Иону. Он в Лондоне. После нескольких звонков, переключений с одного номера на другой в офисе какой-то фирмы, мне, наконец, говорят, что он мне перезвонит, когда появится. Я на это не очень надеюсь, но, клюя носом, сижу у телефона. И минут через 45 телефон действительно звонит. «Алекс?» Это его голос. «Да, Иона, это я», — отвечаю я. «Мне передали, что ты звонил». «Да, звонил», — говорю я. «Ты помнишь нашу встречу в О'Хара?» «Конечно, помню», — отвечает Иона. «Полагаю, у тебя есть ответ». Я сначала не понимаю, о чем он говорит. Потом до меня доходит. Он говорит о своем тогдашнем вопросе, что является целью. «Есть». «Ну?» Я не сразу решаюсь ответить. Мой ответ выглядит настолько простым, что внезапно я пугаюсь мысли, что он неверен. И Иона будет надо мной смеяться. И все же я выпаливаю. «Цель производственного предприятия — делать деньги», — говорю я. «А все остальное, что мы делаем, — это только средство для ее достижения». Но Иона не смеется надо мной. «Отлично, Алекс», — говорит он спокойно. «Отлично». «Спасибо», — отвечаю я. «Я позвонил, чтобы спросить у тебя кое-что, имеющее отношение к тому, о чем мы говорили в аэропорту». «Что ты хочешь спросить?» «Для того, чтобы знать, помогает ли мой завод фирме делать деньги, мне нужны какие-то показатели», — говорю я. «Так?» «Правильно», — отвечает он. «Я знаю, что наше начальство в штаб-квартире использует такие показатели, как чистая прибыль, окупаемость инвестиций и денежные потоки, которые они применяют к фирме в целом, чтобы определить ее прогресс на пути к цели». «Все правильно, продолжай», — говорит Иона. «Но там, где нахожусь я, на уровне завода, эти показатели не имеют большого смысла. А те показатели, которые используются внутри предприятия, я не совсем уверен, но, по-моему, они не отражают всей картины». «Да, я знаю, что ты имеешь в виду», — соглашается он со мной. «Как тогда я могу определить, является ли то, что происходит у меня на заводе, производительным?» — спрашиваю я. На секунду на том конце провода воцаряется тишина. Потом я слышу, как Иона говорит кому-то. «Скажи ему, я зайду, как только закончу этот разговор». Потом он обращается ко мне. «Алекс, ты затронул очень важную проблему. Для разговора с тобой у меня есть только пара минут, но знаешь, я могу тебе кое-что предложить. Дело в том, что цель можно выразить не одним единственным способом, а несколькими. Ты понимаешь меня? Цель остается неизменной, однако выразить ее мы можем по-разному, но все это будет означать делать деньги». «Хорошо», — отвечаю я. «То есть я могу сказать, что целью является повышение чистой прибыли при одновременном увеличении окупаемости инвестиций и росте денежных потоков. Это будет эквивалентно тому, как если бы мы сказали, что целью является делать деньги». «Именно», — подхватывает Иона. «Одно выражение эквивалентно другому, но, как ты уже заметил, эти широко принятые показатели, используемые для того, чтобы определить цель, не очень вписываются в практику повседневной работы производственного предприятия. Именно поэтому я разработал другую систему показателей». «Что это за показатели?» — спрашиваю я. «Они определяют, что целью является делать деньги, и в то же время позволяют разработать операционные принципы для управления заводом», — объясняет Иона. «Этих показателей 3 — проход, материально-производственные запасы и операционные затраты». «Это же не новые показатели», — замечаю я. «Верно, но они имеют новое значение», — отвечает Иона. «Тебе, наверное, стоит записать». Я беру ручку, нахожу в блокноте чистую страницу и говорю ему, что готов записывать. «Проход?» — начинает диктовать Иона. Это скорость, с которой система генерирует деньги в результате продаж. Проход — это деньги, которые система генерирует в результате продаж за вычетом полностью переменных затрат на единицу произведенной продукции, выплаченных внешней среде, поставщикам сырья, субподрядчикам и так далее. Из денег прохода предприятие покрывает операционные затраты, труд работников, коммунальные, хозяйственные и прочие расходы. Я записываю слово в слово. Потом спрашиваю, а как же производство? Не будет ли правильнее сказать «нет», перебивает он. В результате продаж, не производства. Если ты что-то произвел, но не продал, это не проход. Понятно? Понятно. Я просто думал, что как директор завода мог бы заменить, и он и не дает мне договорить. Послушай, Алекс, я тебе вот что скажу. Эти определения, несмотря на всю их кажущуюся простоту, сформулированы крайне тщательно. Они и должны быть сформулированы очень точно. Нечеткое определение не просто бесполезно, оно опасно. Так что я очень рекомендую тебе отнестись к ним как к группе взаимосвязанных определений. И если ты изменишь какое-то из них, тебе придется изменить по крайней мере еще одно из оставшихся двух. Ладно, осторожно говорю я. Следующий показатель — материально-производственные запасы. Это общая сумма денег, инвестируемая системой в покупку того, что она намеревается продать в конечном итоге. Я записываю это определение, хотя звучит оно очень странно. Совсем не похоже на традиционное определение материально-производственных запасов. И последнее определение, спрашиваю я. Операционные затраты, отвечает Иона. Это общая сумма денег, затраченная системой на перевод материально-производственных запасов в проход. Так, говорю я, записав последнее определение. А что насчет вложенного в материально-производственные запасы живого труда, непосредственно затраченного на их производство? Согласно твоему определению, это получаются операционные затраты? Ты должен исходить из определений. Но добавленная стоимость продукта, возникшая в результате живого труда, непосредственно затраченного на его производство, должна являться частью материально-производственных запасов. Разве не так? Да, она может быть их частью, но не обязательно должна входить в материально-производственные запасы. На каком основании ты пришел к такому выводу? На очень простом. Я решил сформулировать определение именно таким образом, поскольку считаю, что правильнее будет не принимать добавленную стоимость в расчет. Поясняет он. Это способствует устранению путаницы в вопросе, чем является потраченный доллар, вложением или затратами. Поэтому я сформулировал определение материально-производственных запасов и операционных затрат именно так, как тебе продиктовал. Ладно, но как мне привязать эти определения к своему заводу? Все, что вы делаете на заводе, подходит под эти три определения. Все? Переспрашиваю я. Я не могу в это поверить. Но если вернуться к нашему первому разговору, то каким образом с помощью данных показателей я смогу измерить производительность? Ну, само собой разумеется, тебе нужно определить цель, исходя из этих показателей. Говорит Иона и добавляет. Подожди минуту, Алекс. Я слышу, как он кому-то говорит. Я буду через минуту. Так как мне определить цель? Спрашиваю я, пытаясь продолжить разговор. «Алекс, мне действительно надо идти. Я знаю, ты сам можешь найти ответ. Единственное, что тебе для этого надо, — сесть и подумать», — говорит он. «И помни, мы всегда должны исходить из того, что любая организация является одним целым. Нас не должно интересовать отдельно взятое производственное предприятие или один завод или какой-то один отдел на заводе. Нас не должен интересовать локальный оптимум. Локальный оптимум? Переспрашиваю я. Я тебе как-нибудь в другой раз объясню. Нетерпеливо вздыхает Иона. Иона, послушай, но ведь этого недостаточно, говорю я. Даже если я и смогу определить цель, исходя из данных показателей, как мне вывести операционные принципы для управления своим заводом? «Дай мне номер телефона, по которому я могу с тобой связаться», — говорит Иона. Я диктую ему свой рабочий номер. «Ладно, Алекс», — говорит Иона. «Я действительно должен идти». «Ну давай», — говорю я. «Спасибо, что...» На том конце раздается щелчок, когда я договариваю, нашел для меня время. Какое-то время я сижу на ступеньках лестницы и смотрю на эти определения. Я не замечаю, как мои глаза закрываются. Когда я опять их открываю, то внизу на ковре в гостиной вижу солнечные лучи. Я поднимаюсь в свою комнату и падаю на кровать, где когда-то спал ребенком. Остаток утра я сплю кое-как, пристроив тело и конечности среди бугров своего детского матраса. Через 5 часов я просыпаюсь разбитый, как старая калоша.